Я помню времена, когда можно было в центре Хельсинки встретиться, так сказать, темной ночи с человеком и, так сказать, дать ему пачку денег наличными, и он тебе переводил, собственно, прямо peer-to-peer, так сказать, с одного телефона на другой биткоины. Россия точно не покупает Пегас. Я это могу сказать почти с абсолютной уверенностью. А почему? Потому что у России есть свой софт, и им не нужен Израиль. У них есть свои вещи, у них есть... Отлично устроено законодательство, по которому операторы сливают информацию и так. Ты не можешь просто взять и напечатать больше биткоинов, потому что их ограниченное количество. И, соответственно, как бы у государства есть только то количество налогов, которые ты им на самом деле заплатил. И они только это количество могут использовать, скажем так, на войну, если им хочется чего-то такого, да? И как только закончится, ты не можешь напечатать больше денег, у тебя закончились реальные деньги, и все. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной эпизод «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Эдинбурга. И у нас сегодня в гостях Ильяс, который у нас, кстати говоря, был уже в паре эпизодов. Ильяс — разработчик умных вещей, который присоединяется к интернету и делает всякие умные штуки. И также Ильяс — специалист по цифровой безопасности, живет в Манчестере. Привет, Ильяс. Привет всем. Мы сегодня живем в непростое время, когда цифровая безопасность, мне кажется, сейчас стала на слуху абсолютно у всех. Наверное, я так скажу, что полгода назад мало кто, может быть, из наших слушателей, наверное, много кто из наших слушателей слышал про VPN, но мало кто из наших слушателей пользовался какими-то такими штуками ежедневно или даже еженедельно. Мне кажется, сейчас все изменилось, и прямо все знают, что такое VPN, как обходить всякие блокировки, и у каждого есть, мне кажется, даже какое-то мнение о том, какими мессенджерами стоит пользоваться, какими мессенджерами не стоит пользоваться, и все как-то вот стали как-то изучать вот этот вопрос, такой вопрос, про который, по-моему, вот ты, Ильяс, постоянно говорил, и мы тут тоже в иммигрант-касте периодически поднимали, и, мне кажется, особо никому не было неинтересно, и вот сейчас как бы интерес вернулся. И это очень здорово. Мне кажется, это очень хорошо, потому что как минимум нужно как-то знать вот какие-то такие штуки, и потом уже ты можешь принимать, так сказать, образованные решения. Хочу я там чего-то такое делать или не хочу, но как минимум, да, вот это очень здорово. И у Ильяса, кстати, да, у тебя еще очень крутой телеграм-канал, которым ты постоянно пишешь какие-то такие полезные советы даешь, чего где будет. Ну, то, что крутое спасибо, но я обычно не привык себя оценивать в плане телеграм-канала. То есть я обычно оцениваю, если людям нравится, если они реагируют на мои тексты, то значит, это идет на пользу. Польза огромная. И значит, я делаю свое дело не зря, и не зря веду этот канал. Ильяс, почему сейчас не нужно использовать WhatsApp? Ну, вообще, на самом деле, с WhatsApp вообще смотрите, какое дело. В последнее время, приятному удивлению, WhatsApp начал улучшать то, что вот именно приватность. То есть они ввели оконечное шифрование, причем, что самое главное, они ввели оконечное шифрование протокола сигнал. Mm-hmm. Да. И да, по-моему, даже сами разработчики сигнала сотрудничали с ними и помогали. Потому, кстати, что я удивляюсь, что интересно, текущий глава сигнала, он ранее работал над WhatsApp. Там же была история, что WhatsApp был когда-то отдельной компанией, потом их купил Facebook, потом разработчики, по-моему, разругались с Марком Цукербергом, вышли сами и, судя по всему, основали сигнал. Не, сигнал был основан, по-моему, гораздо позже. Скорее, сигнал был основан раньше, чем WhatsApp купил его. Там скорее была вот как раз частично вот те, кто были против покупки Цукербергом, они перетекли, они ушли работать над сигналом. Но в итоге сейчас так закольцевалось, что сигнал помогал WhatsApp мессенджерить. Но с WhatsApp какое дело? Они очень много спамят своими метаданными. Для справки, метаданные — это все, кроме текста сообщения. То есть, с какого IP было отправлено, на какое, кому было отправлено. Если представить, что сообщение — это конверт, то метаданные — это все, что написано на конверте, а то, что внутри конверта, это содержимое. То есть вот представьте, что WhatsApp, все, что вот на конверте, все это находится в открытом доступе, и к этому могут получить доступ правоохранительные органы. А еще толщина конверта и форма его. Ну, нет, толщина конверта, на самом деле, по-моему, она не особо... Ну, из того, что вот когда утекал документ ФБР о том, какие конкретно детали содержатся в каждом сообщении, то есть в каждом сообщении каждого мессенджера, то у WhatsApp их там очень много было. А вот у Сигнала, к слову, там, по-моему, только номер телефона. Нет, даже номер телефона, по-моему, не утекает. Там, там, по-моему, утекает вот в метаданных максимум, что могут дать, это когда я регистрировался и когда последний раз был онлайн. Все. Ну, как бы Сигнал — это такое интересное приложение, которое, ну, то есть, в отличие от WhatsApp, судя по всему, я не знаю, ты меня поправь, я дилетант в этом плане. И Сигнал, как бы, когда ты регистрируешься, соответственно, все сообщения, они идут только, ну, с девайса на девайс. У них нету, как бы, какого-то сервера у себя, который хранит все это. Нет, ну, они поэтому, что, конечно, они ввели, это означает, что нигде на серверах не хранится. В то время как WhatsApp, у них есть сервера, на которых хранятся все, то есть... Нет, и у WhatsApp нет. Ранее WhatsApp был, вот, но когда они перешли на мессенджер, на шифрование сигнала, они от этого тоже отказались. Но у WhatsApp ранее была уязвимость в том плане, что там были бэкапы, что можно было создать бэкапы, ну, что если, допустим, переходишь, допустим, старый телефон выкидываешь, а переходишь на новый, а конечно, шифрование работает таким образом, что старые диалоги, они не сохранятся на новом устройстве. Ну да. Но есть такая штука, как бэкапы, то есть создаешь бэкап, и затем туда его загружаешь в новый девайс, и так восстанавливаешь все диалоги. Так вот, у WhatsApp они ранее были не зашифрованными, а у Сигнала они зашифрованными были. Ну а сейчас, по-моему, WhatsApp тоже с запозданием, но вел зашифрованные бэкапы. Но, как я говорил, с WhatsApp проблема в том, что там очень много метаданных сливается. А, слушай, ну, такой немножко паранидальный вопрос. А есть ли у спецслужб ключи к WhatsApp? Только если они получат доступ к самому устройству, то есть, допустим, изымут устройство каким-то образом, то, ну, конечно, они могут получить доступ к сообщениям. Но для этих случаев, кстати, проблема сигнала в том, что у них была очень ранее полезная штука, это локальное шифрование базы данных. То есть, это что значит? То есть, это, по сути, вход в мессенджер по паролю. То есть, ты ставишь пароль, и даже если у тебя изымут устройство, и там, ну, установлен будет сигнал, доступ к контенту можно было получить только введением вот этого пароля. Но затем они почему-то убрали эту фичу, к сожалению. Uh-huh. Однако вот на Android есть приложение, которое называется Molly. Это, по сути, фронтенд сигнала, но как раз вот с такими, ну, как раз вот с этими штуками, которые сигналы ранее убрали. То есть вот, локальный пароль, там даже есть тайм-аут. Допустим, вот, ну, телефон блокируешь, ну, просто обычная блокировка экрана, и ты можешь поставить счетчик, сколько времени после этого приложение может быть активным, чтобы, ну, принимать сообщение. То есть, допустим, поставил 5 минут, 5 минут истекает, приложение автоматически закрывается, и там зачищается вся незашифрованная информация на оперативной памяти. Ух ты! Но проблема в том, что он только под Android. На самом деле сейчас дешифровать можно что угодно. Это лишь вопрос того, насколько это энергозатратно, насколько это дорого и насколько вы представляете интерес спецслужбы или правоохранительных органов, чтобы вами так заморачивались. Ну да, здесь, мне кажется, то есть здесь, наверное, грубо говоря, есть два юзкейса. Один из них таких очень широкими мазками резаю. Один из юзкейсов, когда вы, ну, собственно, общаетесь с кем-то удаленно, и к этой информации у каких-то третьих лиц, у этих третьих лиц есть интересы, хочется получить доступ, но при этом у них нет доступа, так сказать, к вашему телу и телефону персонально. И второй, соответственно, use case — это когда у них есть доступ к вам и к вашему телефону. И во втором случае, мне кажется, они просто будут вас бить, пока вы не откроете телефон. Ну, на самом деле, да, вот мы можем сколько угодно говорить о шифровании, но есть такая штука, как человеческий фактор. То есть, допустим, когда человека арестовали, и ты можешь там сколько угодно там пароли поставить или ключей, из тебя проще будет на это выпытать. Угу. И ты просто сдашь эту информацию, как бы ты не шифровал эти все данные. В этом плане, на самом деле, очень полезной была бы штука, которая позволяла бы в таких случаях, ну, либо скрывать какие-то приложения, либо тупо форматировать все устройство. Я, кстати, помню, есть такое приложение, которым, пусть это будет не секрет, я пользуюсь, называется OnePassword, один паспорт, собственно, менеджер паролей. И в какой-то момент, я помню, что они выкатили специальную фишку, это был момент, когда как ни странно, пришел к власти Трамп, и в какой-то момент они стали на границе с Америкой, собственно, требовать доступ тоже к телефону, вот это все. И в тот момент 1Password, канадская компания, кстати говоря, они выкатили очень оперативно специальную фишку, что ты, ну, собственно, ты, там есть специальный режим, где ты вводишь, ну, собственно, вводишь пароль, и он открывается, и он, собственно, открывает, но контента будет, собственно, другой специальный, то есть ты под один пароль будет один контент, под другой пароль он тоже откроется, но будет другой контент. Совершенно. Ты можешь, так сказать, выдать пароль, он все откроет, и там будет только то, что вы, так сказать, заранее, да. Проблема в том, что 1Password и вот такие всем менеджеры паролей, они содержат, они клауд-сервисы. Да. Им не обязательно даже это как-то вот выпытывать, им достаточно просто сделать запрос, запрос паролем, ну, к этому офису, чтобы они выдали всю информацию, и они выдадут. Ты думаешь? Если, конечно. Это ну, Канада. Им какое дело? Нет? Ой, в Канаде, насколько я читал, там тоже есть такие очень подводные камни. Угу. Мне как-то, по-моему, даже человек скидывал ссылку на то, что в Канаде, правда, с журнала «Якобинец», ну, известного левацкого журнала, где вроде говорил, что как раз там канадские спецслужбы даже возобновили слежку за пользователем. По-моему, даже через... вот здравоохранение. Mm. По-моему, такой был. Я вот не, сейчас вот могу запамятовать, поэтому не буду утверждать с уверенностью. Я вот даже сейчас перепроверю, может, это как раз найти можно там. Но вот такая информация проскакивала. Ну, слушай, мне кажется, если бы они активно выдавали информацию на своих пользователей, то, во-первых, это было бы, ну, так сказать, люди бы стали об этом говорить, во-вторых, у них бы бизнес закончился бы на этом, мне кажется. А, да? вот, вспомнил, в августе 2021 года было понятно, что канадские военные использовали технологии, которые они использовали в Афганистане, чтобы следить за, чтобы устраивать слежку внутри страны. Ну, в Канаде. Такие отчеты были. Поэтому, да, вот сколько вот люди говорят, что параноид, что это слишком параноидально конспирологическое, но вот выходит вот более информация такая даже в мейнстримных медиа, и вот сталкиваются с такой жестокой реальностью. Слушай, но у них же там же все шифруется мастер-паролем, и если у них нет доступа к мастер-паролю, я так понимаю, они не смогут выдать информацию без моего ведома. Мастер-пароль где? У меня в голове. Не, просто ты имеешь в виду мастер-пароль типа в менеджере паролей или в... Доступ к менеджеру паролей. Более того, они же несколько раз тебе говорят, что если вы его забудете, мы ничем не сможем вам помочь. А если это хранится на облачных серверах, у них там, они там по-любому могут получить информацию. Просто вопрос, я правда не знаю, 1Password, они в шифрованном или не шифрованном виде это хранят. Но даже если в шифрованном, то обычно, насколько мне известно, там ключи хранятся на серверах. И опять же, они, это значит, что они могут их теоретически могут расшифровать. Да даже если считать, понимаешь, даже если убрать вот эту всю, вот даже если допустить, что все это шифруется... локально, угу. Но в спецслужбах сидят -то тоже люди не дураки, они прекрасно понимают, что такие ситуации могут быть, и у них есть мощность для того, чтобы начать вот дешифровку, вот эти все вещи. Просто, опять же, вопрос в том, а стоите ли вы того, чтобы вот так за вами следить? Ну да, да, да. Опять же, да, если вы действительно стоите этого, то есть специальное приложение типа Pegasus, которое можно запустить на ваш телефон, и он там же считает ваши пароли. С Pegasus вообще такая смешная история произошла недавно. И вот была утечка, был очень бомбовый репортаж о том, что за каталонскими политиками, сторонниками независимости... туда внедрили. А потом выяснилось, что на телефоны премьер-министра Испании тоже попал Пегас. То есть все друг за другом следят? А чего вы ждали? То есть, что если не будет, вы используете на других этот Пегас, то на вас не используют? Ну, это было ожидаемо на самом деле. Пегас — это приложение от израильской компании, которая... Это не приложение даже, это скорее шпионский софт, даже, который... Которые вот... Да, и это уже, наверное, как сервис, как это сервис, как это софт, шпионский софт как сервис, да? Ну да, можно и так сказать. Ты платишь им деньги, и после этого... Ну нет, они на самом деле клянутся и божатся, что они не продают его всем подряд, хотя кто его знает. И что они его продают только, как бы, ну, как сказать, организациям, которые точно, как бы, несут добро. Ну, используют только в хороших целях, так сказать. Ну, уже, это уже, мы уже убедились в том, что это вообще не так. Самое интересное, что Россия, вот Россия точно не покупает Пегас. Я это могу сказать почти с абсолютной уверенностью. А почему? Потому что у России есть свой софт, и им не нужен Израиль. У них есть свои вещи, у них есть отлично устроенное законодательство, по которому операторы сливают информацию и так, и провайдеры также сливают всю информацию. Им не нужно это. У них есть собственные инструменты для этого. Ну, да, вот буквально в недавних новостях, собственно, в Херсоне они отключили интернет на какое-то время, потом его подключили и перерутили его уже через российского провайдера. Как бы сюрприз. Ну да, сюрприз. Очень неприятный сюрприз. Советы, так сказать, в наше непростое время, чтобы, так сказать, общаться с людьми в разных странах и не думать, а быть уверенным, так сказать, что никуда это ничего, да. Ну, я могу даже, в принципе, так сказать, я могу сказать вот совет, а потом просто что конкретно, что советуется использовать именно не только вот для мессенджера, но и даже там браузер или менеджер паролей и так далее. Давай. Да, советую последним использовать VPN, причем даже если не живете в России, потому что VPN, короче, сейчас это новая необходимость. Разумеется, не использовать бесплатный, потому что бесплатно только сыр мышеловки. Моя рекомендация, мол, ВАДА, но потому что это единственное, это прям хороший VPN, но в остальном я не буду как-то навязывать что-то другое. По мессенджерам, ну, я бы назвал Signal и Session. Если на Андроиде, то используйте Molly. Его можно скачивать через альтернативный магазин F-Droid. Это поверх сигнала клиент. Да, Molly это клиент поверх сигнала, да. То есть, по сути, общаться это... То есть, может, если у другого человека установлен сигнал, то он будет работать. Никаких проблем не будет. Ну, помимо сигнала Session, я бы обратил внимание. Telegram, ну, как относитесь к нему как к соцсети, то есть ничего конфиденциального лучше там не обсуждать. Ну, из менеджера паролей ничего облачного, то есть KeePass XS лучше всего. Осуждаешь ты мой выбор с OnePassword, да? Да, блин, я все понимаю. Я на самом деле сам начинал с Bitwarden, который тоже облачный, поэтому не пасть. Ага. Это нормально узнавать. У них большой тред всегда. У них есть форум, и один из самых больших всегда горячих топиков, где там обсуждают, собственно, их безопасность, их облако. Там это всегда кипящая такая тема. Но, слушай, просто в защиту немножко OnePassword, я просто фоловлю в Твиттере очень много девелоперов оттуда, и все девелоперы в OnePassword производят впечатление очень адекватных, очень знающих людей, которые очень сильно беспокоятся про приватность. Нет, надо понимать, что разработчики всегда это обычно люди, которые искренне горят делом. Но вопрос это скорее к менеджменту, который, собственно, указывает им, как все имплементировать. Так, ну, по мессенджерам-то ясно, да, по менеджер паролей ты тоже указал. iOS лучше вообще, в идеале, если как для смартфона, я бы лучше не советовал использовать столько вообще Android. Лучше, если есть возможность купить Pixel 6, или хотя бы Pixel... Не, лучше Pixel 6, потому что у нее долгая поддержка будет. Купить Pixel и установить Graphene OS. Потому что у обычных андроидов сервисы Google работают в привилегированном режиме. То есть у них получен там... По умолчанию у них дохрена разрешений, которые им вообще не нужно. Но они, собственно, имеют очень большой доступ вот к информации, которая собирается на смартфоне. Graphene OS что делает? Это операционка, которая усилена как раз на приватность и безопасность. Очень много там фишек. Если начнут перечислять, это займет еще дохрена времени записать. Там можно сделать так, чтобы Google Play работал... как и на обычном андроиде, но при этом очень ограниченным доступом к информации. Сервисы Google у меня имеет доступ только к сети. Ну, это понятно, почему? Потому что надо скачивать обновления из каких-то приложений, потому что, условно, банковские не скачаешь из альтернативных источников, все в Google Play. И это, кстати, очень большая претензия к банковским сервисам, потому что они тоже нацелены на сбор информации и упорно не хотят, чтобы уходить из Google Play. Ну, вот так вот, да. Теперь все собирают о нас информацию. Мы теперь ходячий источник информации. Да, Data Point, да. Банковские приложения, кстати, тоже работают. У меня есть два банковских приложения, они работают без проблем. Короче, если кому-то хочется... Кому-то нужна помощь, если кто-то захочет перейти на Графино, если нужна помощь, пишите в личку в Телеграме, я с удовольствием помогу настроить все. Двухфакторную авторизацию однозначно не по СМС. СМС легко перехватываются на сегодняшний день. Лучше использовать приложение для двухфакторной авторизации. Конечно, врубить ее где только можно. Это прям обязательно. Да, двухфакторная авторизация не по СМС, а желательно через что-то еще. И одна из опций двухфакторной авторизации, которая сейчас поддерживается очень много где, это хардверные ключи. Да, это можно. Но просто хардверные ключи надо покупать. Их надо покупать и... Я узнал, что Google, то есть у Google, например, есть Project Titan, и я узнал, что они их не везде продают, оказывается, их не везде можно купить. В Британии их можно купить, а вот как бы в некоторых странах. Но есть YubiKey. YubiKey, насколько мне известно, подаются практически везде, поэтому да. При желании их можно. Но просто ключи, вот именно физические ключи, они не всегда удобны в плане соотношения комфортабельности и приватности. В принципе, обычные приложения типа... NDOTP от OTP есть, например, или API, по-моему, называется. Они, в принципе, вот которые одноразовым кодом, они, в принципе, как хорошая альтернатива. Ну да. И годятся. Да. Насчет имейла. Ну, разумеется, Gmail. У меня лично есть Gmail, но я его использую только для заказов или для чего-то подобного. Короче, либо ProtonMail, хотя там тоже есть очень много подводных камней, либо, вот сейчас будет сервис, о котором мало кто знает, называется Disroot. Disroot — это совокупность различных сервисов, в том числе мессенджера, облака и в том числе имейла. То есть там собирается очень мало метод информации, логируется, в том числе и IP-адреса. И причем они удаляются довольно-таки часто. Поэтому Disroot вот, как имейл вполне себе сойдет. Там можно, конечно, установить поддержку PGP-шифрования при желании. Я подброшу еще такой совет, который ты можешь сказать, что ты по этому поводу думаешь, но сейчас как бы появилась еще такая штука, как, так сказать, одноразовые имейлы. Ну, не то, что одноразовые, но просто как бы iCloud, Apple iCloud выкатил эту фишку, и, соответственно, другие провайдеры тоже начали выкатывать. Gmail, конечно же, этого ничего не делает, но если у вас есть... определенные email-провайдеры платные, то они, некоторые из них даже интегрируются с некоторыми менеджерами паролей, и там прямо очень удобно, когда вы куда-нибудь регистрируетесь, потому что все это утекает, так или иначе, то ваши имейлы все утекают, вот это все, то очень удобно сгенерировать имейл-адрес, который будет, ну, как бы там будут какие-то абстрактные буквы и цифры, но это все будет приходить на ваш ящик, соответственно, и когда это все утечет, то этот ящик не жалко, как бы его можно удалить всегда в любой момент. Ах, насчет имейлов, ну, вот эти есть временные имейлы, вообще есть так называемый 10-minute mail, то есть рандомно сгенерированный email, который доступен в течение 10 минут. Он, правда, не везде понимается, но я несколько раз... Но вот как раз... вот Apple как раз решил эту проблему в плане того, что у них нормально вот эти вот сгенерированные адреса, они нормально работают со всеми, и это никуда не уходит в junk mail, вот это все. То есть они хорошо решили эту проблему, реально. Я слышал об этом. Это, кстати, одна из... немногих вещей, которые я действительно считаю положительными, то, что они сделали, это прям полезно. У Facebook, у Firefox, по-моему, тоже есть штука, называется Firefox Relay. Но, кстати, о Firefox я сейчас чуть позже затрону, причем не в самом приятном ключе. Ну, в общем, да, вот у Firefox Relay тоже, по-моему, ввели вот такое одноразовые временные имейлы. А, есть еще, кстати, есть такая штука, называется Simple Login. Короче, это генерится обыкновенный, то есть это генерится более-менее постоянный имейл, но это генерит нон-генерится абсолютно случайно. То есть рандомно генерит имейл, который постоянно, его можно использовать. Он недавно выкупил ProtonMail, так что они будут интегрировать. То есть вот тоже стоит обратить внимание. Simple Login называется. Ну, раз уж зашли про браузеры. Скажу, наверное, непопулярную вещь, но Firefox не использовать ни в коем случае. А почему? Слушай, я использовал ее очень долго, а потом я почитал на твоем канале. Такое... Ты знаешь, такую штуку называется Sandbox. Короче, это изоляция определенных процессов на устройстве, чтобы они работали независимо. Это очень часто используется в плане приватности, потому что если, допустим, что-то случилось на одном процессе, то на другом не пострадает ничего. И это очень полезно вот именно для браузеров, потому что каждый... Сейчас браузер работает таким образом, что каждая вкладка открывается как отдельный процесс. Да, Firefox долго с этим боролся, у них все был один процесс. Chrome это всегда изначально делал, их ругали тоже. Так вот в этом-то и проблема. Ага. Дело в том, что у Firefox это сделано очень и очень плохо. У Chromium... Ну, кстати, сам конкретно Chrome я бы не советую использовать, я скажу, какой лучше использовать браузер, да-да, который на базе Chromium. У Firefox, если на Windows это сделано еще худо-бедно нормально, вот именно вот этой Privacy Sandbox, то на Linux его практически не существует. Он сделан там очень плохо, очень коряво, по сути, ничего полезного не делает. Про мобильное приложение его там вообще нет от слова совсем. Поэтому да, если использовать браузер, то лучше на основе Chromium, потому что Chromium был сделан с сотрудниками Google, но там очень, но над ним работало очень много реально толковых инженеров. Но, разумеется, я не скажу использовать Google Chrome по понятной причине, это просто эпицентр сбора информации. Ну да. Но есть два браузера, я сейчас говорю про десктопные, если что. Есть два браузера, которые на основе Chromium и очень хорошо работают с точки зрения приватности. Это Brave и Ungoogled Chromium. Ungoogled Chromium это, по сути, классический Chrome, только там вырезаны под корень абсолютно все сервисы Гугла и все автоматические подключения к серверам Гугла. Он поддерживается, кстати, он поддерживается и на Linux, и на Android, и на Windows. Просто насчет Windows, там его скачать довольно-таки не так уж просто, потому что его нужно собирать вручную. Но, к счастью, есть сайты, которые уже это делают, и они оперативно это собирают. Я, кстати, сам очень долго возился с тем, чтобы понять, откуда скачивает обновленный Google Chrome, вот это, Google Chromium, потому что вот из-за того, что он, его собрать очень сложно. И плюс для этого надо скачивать, надо технически подкованным быть. Но, к счастью, есть сайты, где вот как раз позволяют, выкладывают .exe-файлы, и их можно там скачаешь, нажимаешь два раза, и он... сам устанавливается. Под Linux есть Flatpak менеджер пакетов, через него он обновляется довольно-таки практически сразу. Под Android он тоже есть. С Brave такая штука, что там очень навязанная собственная реклама. Особенно реклама крипты. А навязана, но ее можно отключить на самом деле. Можно, да, конечно, ее можно отключить. Но вот примочки, которые там идут, то есть типа автоматический блокировщик, на самом деле это все просто встроенные расширения, которые работают под капотом этого браузера. В этом плане мне больше нравится Ungoogled Chromium, потому что там ты можешь его настроить абсолютно как тебе заблагорассудится. Ну тебе нужно знать, да, чего делаешь, да. Там, ну, к счастью, они публикуют, там есть на их сайте FAQ, как туда установить поддержку расширений, тоже они по умолчанию не работают. Поэтому да, Ungoogled Chromium, я считаю, это прям лучший выбор в плане браузера. Под мобильное приложение, как я уже сказал, есть Ungoogled Chromium мобильный и есть браузер Bromite. Bromite это... Под Android, я так понимаю, это все? Да, он только под Android. Bromite это, по сути... Короче, это браузер, который хорошо работает против идентификации отпечатка браузера в сетях. Можно там подменять свои юзер-агенты, то есть, допустим, ты используешь Android, но можно поставить, что, допустим, что ты используешь десктопный. И вот так вот такую обманку проводить. И там еще встроен фильтровщик рекламы. Далее, ну, насчет кошельков, криптовалютных кошельков, тут, конечно, можно, разумеется, лучше использовать кошельки, которые работают локально, то есть, то есть не как Binance, например, или в этом духе, или Kraken, или в этом духе, а кошелек просто, который работает только внутри устройства, где вся информация хранится внутри устройства. То есть я использую лично Samurai Wallet, но есть Electrum, хорошая альтернатива. Под Monero я использую, ну, под Monero лучше, на их официальном сайте, в принципе, есть хорошие рекомендации, их и я можно использовать любой из кошельков, который там указывается. Облачный сервис, тут вообще два подхода можно. Либо есть альтернативный драйву, то есть это либо Nextcloud, либо Mega NZ. Это новозеландский сервис, хороший, кстати. И то, и настроен на наибольшую локализацию всех данных, которые загружаешь. Либо есть такая штука, называется SyncThink. То есть это по сути синхронизация файлов на устройствах, как говорится, peer-to-peer, то есть без центрального сервера, как обычно это бывает с облачными сервисами. Правда, его настраивать, правда, немножко надо заморочиться, но если настроить, то он заработает прям вполне безотказно. YouTube. YouTube хочется смотреть, да? Ну, YouTube хочется смотреть, но насколько там рекламы бывает, и конечно, сам YouTube-то собирает тоже дохрена информации, все-таки это Google. Есть приложения, которые, собственно, дают только базовый доступ, то есть это... То есть, собственно, воспроизвести видео без рекламы и, по-моему, даже с обходом 18+ ограничения. Сейчас же очень сильно закрутили гайки в этом плане в YouTube. То есть там был обход через изменение ссылки, теперь он не работает. Но сейчас, но вот эти сервисы, они более-менее предоставляют. Вот на Android есть приложение, называется NewPipe. Оно делает вот ровно то же самое. На десктопе есть FreeTube. Он поддерживается, опять же, на всех платформах. Там Windows, Mac, Linux и так далее. Есть WebFront для YouTube. Называется InVideos. Это, по сути, YouTube, только на базе банального HTML5 протокола, HTML5 плеера, где вообще нет ничего лишнего. То есть тупо интерфейс, поиск, вы находите видео, публикуется, и там уже дальше смотрите, и там уже дальше выбираешь с обходом даже 18+. Одна из вещей, которая сейчас происходит на Украине, это то, что действительно там есть Starlink, и, собственно, Starlink добивает в том числе на те территории, где, казалось бы, интернета уже давно не должно быть, а он есть. Что ты по этому поводу всему думаешь? Я, наверное, среди левых вообще, а я считаю себя относительно левым, я же левый либертариан, судя по описанию в моем канале. Я на самом деле не отношусь к Маску полностью отрицательно, как вот обычно принято. То есть, действительно, то есть я абсолютно, я буду одним из первых, кто скажет, что его вот этот абсолютизм свободы слова это полная туфта, учитывая его репутацию. Но при этом то, что он сделал со Старлинком, это действительно впечатляюще. Это реально спасает сейчас Украину в плане связи. Не знаю, что было бы, если бы было иначе. Ну да, потому что они, понятное дело, как бы вышка любого рода, это отличная цель, ее можно первой же, собственно, повалить. Ну да, а так спутники поставишь даже в каком-то где-то в тайном месте, и они будут так прекрасно ловить интернет. Хотя, кстати говоря, Илон Маск, то есть после того, как они активировали, собственно, Starlink в Украине, он упомянул, что там что-то там происходило, и похоже, что какая-то была попытка атаки, атаки имеется в виду цифровой атаки спутников. Им пришлось пропатчить их как-то оперативно. Там, по-моему, они убрали всего лишь одну строчку кода, и все. Да. Очень быстро, очень легко и просто, да. Когда деплоишь прямо на спутники в космосе, да. Ну, а вообще, на самом деле, со спутниками очень интересно зашла речь, потому что в прошлом году или в январе этого года, одно из немецких изданий провело просто охрененное расследование, в ходе которого они выяснили, что три сотрудника российских конторских, они сумели взломать спутниковую связь, немецкую спутниковую связь, и собирали достаточно информации с серверов Министерства иностранных дел. Поэтому Ну, спутники это тоже не... Это, конечно, хорошо, но это не прям панацея. Я помню, как мы путешествовали по району Англии под названием Корнуолл. И в Корнуолле там есть такое местечко под названием Буде, где на красивом, очень живописном холме стоят огромное количество разнообразных антенн всех форм и размеров. Ну, в Википедии есть хорошая статья по поводу этого места. Это, ну, соответственно, это база GCHQ. GCHQ, как мы все знаем, это контора, которая занимается цифровой безопасностью страны. И у них это место, на самом деле, типа чуть ли не 60-х годов, если я не ошибаюсь. И они с тех... Вот когда вот появилась спутниковая... Запустили первый спутник, да, Советский Союз. А GCHQ поставила первую антенну на этом холме. И с тех пор оно только разрасталось. Они с тех пор... То есть они перехватывают... Ну, предположительно, мы не знаем, как на самом деле, но предположительно они перехватывают, собственно, всю спутниковую связь, там декодируют все, что нужно. Ну и по счастливой случайности именно там же проходит еще трансатлантический кабель, с которого они точно так же сканируют весь трафик. Примерно 30% всего интернета, это интернет-трафик, да. А ты, кстати, был в Манчестере в прошлом году? Слушай, нет, давно не был. А вот зря, потому что на самом деле в Манчестере в прошлом году была выставка истории GCHQ в музее науки и технологий, кстати, который находится довольно-таки недалеко от центра. Вот в музее это, кстати, был. Там как раз проходила выставка. Я два раза ходил туда, прям очень классная штука, прям описывается то, как британские дешифровщики расшифровывали немецкие сообщения во время Второй мировой войны. Uh-huh. Даже было по поводу... Самое интересное, там, по-моему, даже был один стенд в честь сноуденовских утечек. Uh-huh. Потому что, да, сама критика такая. Опять же, если у тебя будет возможность, если ты еще не был, есть Блетчли парк. Я давно хотел посетить, не получается пока что. Да, неподалеку от Лондона, там буквально минут 20 на поезде, если не ошибаюсь. Я там был один раз после того, как я посмотрел фильм «Imitation Game». Там, как бы сказать, там реконструкция, на самом деле, того, что там было на самом деле, потому что они после Второй мировой войны, они все уничтожили и сожгли, к сожалению, потому что секретность и вот это все. Ну, но реконструкция очень-очень, ну, насколько мне показалось, очень-очень хорошая. Там они восстановили, собственно, вот эту машину, которая занималась дешифровкой, которую, собственно, Алан Тьюринг разрабатывал. Не один их там, собственно, была у них целая команда, на самом деле. Они работали в этом режиме большой секретности. И там у них, кстати говоря, также коллекция, собственно, вот этих машин Enigma немецких. И начиная с 30-х годов, потому что этих машин, на самом деле, было много. У них было несколько поколений. И каждое поколение нужно было взламывать заново. И они каждый раз что-то новое придумывали. В общем, там, да, очень, очень приятно. И там же, собственно, можно всякие загадки поразгадывать. Там у них есть книжки с пазлами, рекомендованные частичкой. Когда решишь все пазлы, уже можно к ним на работу. Не ходите на работу, у них низкая зарплата, да. И скучная работа, да. Ну, на самом деле, насколько мне известно, они сейчас будут активно как раз вкладываться, потому что, ну, в том же Манчестере они хотят помогать местным стартапам. Правда, конечно, интересно будет, на каких условиях. Но они же государственная контора, они, по идее... То есть они же на налоги существуют. Нет, не-не-не, я имею в виду в плане того, будут ли они требовать тихую сливать, ну, информацию, вот, да. Или нет. Я в этом плане. Я понимаю, что здесь огромное пространство для, так сказать, консалтинга в плане безопасности, вот это все, но это же не совсем, то есть их предназначение. Ну, с другой стороны, я... Скажу такую вещь. Опять же, вот я общался с тем же знакомым, который работал вот в этом центре аналитики кибербезопасности продуктов Huawei. Он имел дело с некоторыми из разработчиков там. И он говорит, что на самом деле там очень хорошие люди в плане вот... Они там отличные спецы. Mm-hmm. И вот говорят, что, мол, это не самые такие умелые. На самом деле они очень умелые. Поэтому, если они будут консультировать в плане безопасности, то почему бы и нет? Ну, как государственная контора, мне кажется, и мне кажется, они что-то пытаются в этом плане делать, они как минимум должны консультировать, соответственно, граждан своей страны, которые, на деньги которых они существуют, в плане, ну, соответственно, цифровой безопасности и там паролей и вот этого всего. То есть, казалось бы. Но это также, опять же, получается, что они будут пилить, так сказать, сук, на котором они сами сидят, поэтому так, как бы, им же сложнее будет следить тогда, если они будут себя консультировать. Да, я могу себе это представить. Периодически какие-то такие государственные программы, они вроде существуют, но на очень зачаточном уровне, я бы сказал. То есть, мне кажется, человек, который прошел какие-то вот такие... какие-то события, когда нужно общаться с кем-то безопасно. Тот же The Guardian, мне кажется, написал гораздо больше про цифровую безопасность после того, как они общались со Сноуденом напрямую, но через все вот эти вот штуки, и они потом подробно еще освещали, как они общались, чтобы была, собственно, безопасная связь, вот это все. То есть это вообще не секрет, и они об этом хорошо писали, но... Да. Ну, Intercept в свое время тоже об этом списал, когда утекла информация про операцию «Автомойка». А что это? Что это? Когда к власти пришел Жаир Болсонару... В Бразилии. Это прям... В Бразилии. Да, текущий президент Бразилии. Это очень ультраправый политик. Прям настолько ультраправый, что отдельный русский либертарианец им прям восхищается. Мы не будем называть его фамилию, конечно, все, наверное, понимают, о ком речь. Он начал операцию «Автомойка». По сути, она заключалась в том, чтобы выявить факты коррупции, которые были при предыдущем президенте Лулу да Сильве, который левоцентрист был. По-моему, это единственный, кто сумел, по-моему, избраться два срока. Они в итоге его посадили в тюрьму на 9 лет, что ли. И потом тогда Гленн Гринвальд, когда еще там работал, когда он еще не стал настолько поехавшим, как сейчас, и он получил информацию, что... И причем это подлинное. То на самом деле операция «Автомойка» была задумана только с одной целью. Просто посадить Лулу да Сильву, причем подтасовывая улики и давя на судебную власть. Они использовали своего человека в суде, чтобы осудить Лулу да Сильву. И причем, что интересно, когда вот операция «Автомойка» вот проходила... Подавляющее большинство бразильцев ее поддержало. И представь шок, когда оказалось, что на самом деле это все фарс, и что там буквально занимались подставой невинного человека. Но это было как бы это как будто вот произошло землетрясение у людей. Но это действительно так вот серьезно повлияло. Так вот, как это слили-то, самое интересное? Это слили через Telegram. Окей. Да. Причем, когда вот это все началось сливаться. Тогда бразильские власти заявили, что это типа русские хакеры сделали. Конечно. Реальность была гораздо интереснее. Это сделал один пацан. Причем он как это сделал? То есть он слил информацию Гринвальду. Причем, правда, он слил не напрямую ему, а через одного из левых политиков, с которым у Гринвальда тогда были хорошие отношения. И он начал сливать информацию, там были терабайты информации, причем он сливал опять же в Телеграме. Эта информация была подлинной, но как, собственно, это повернулось? Вот этот один парень, который это сделал, он взломал телефоны главного прокурора, сыновей президента Бразилии, самого президента Бразилии. Это телеграм-аккаунт имеется в виду. Ага, и они все в Бразилии там пользуются телеграмом. Да, ага. Да, там Telegram пользуется большой популярностью. Почти взломал министра финансов до того, как его арестовали, этого парня. И в итоге его посадили, но, правда, потом его освободили. То есть, все-таки это популярно. И так вот, самого Лулу все же выпустили из тюрьмы, и он сейчас идет на президентские выборы против Болсонару. На этой волне. Как интересно. То есть не было такого, что типа, это все фейки, да? Все на самом деле. Нет, это не было фейки. Нет, там была использована очень умная попытка взлома Telegram-аккаунта, который потом только пропатчили. Но на самом деле это показывает, что Telegram не настолько святой, как его принято считать. Ну, собственно, да, я хотел тебе сказать, что ты думаешь, так сказать, сегодня по поводу Telegram? Telegram — это соцсеть. И нужно понимать, что... То есть вот сказать, что это секьюрный мессенджер. Он не секьюрный, он не безопасный мессенджер. Это соцсеть. Uh-huh. И шифрование, которое используется в основных чатах, там даже находились дыры не только в мессенджерах, но там еще можно было через контактов найти точное местоположение человека. Если использовать вот как, чисто как соцсеть для слежки за новостями, то это ну, хороший сервис. Uh-huh. Если использовать для общения, то я бы лучше не советовал. Ну, в этих основные сообщения хранятся на сервере, а это уже красный флаг должен быть. То есть у третьих лиц теоретически есть доступ? Да не только у третьих лиц, это запрос правоохранительных органов. Ага. Дуров может сколько угодно прикрываться тем, что я ничего не выдаю, но как практика показала, что он и бразильцам, он и с бразильцами сотрудничает, в том числе и по удалению контента. Причем, кстати, он тоже говорит, что я такой либертарианец, я ничего не... Я буду защищать вас, ваш контент и так далее. Он и с бразильцами сотрудничает, и недавно с немцами начал сотрудничать, uh-huh. когда, ну, из-за антипрививочников. Когда немцы-то там запрашивали кучу раз требования, удалите такой-то канал, удалите такой-то канал. И он в последнее время все-таки прогнулся и начал. Надо просто понимать, с какой целью вам нужен Telegram. Как соцсеть? Без проблем. Как именно мессенджер, где хотите вот что-то конфиденциально обсуждать, лучше не стоит. Наверное, вот за последнее время, понятное дело, что я активно пользуюсь Телеграмом, в том числе, чтобы общаться с родственниками, вот это все. И да, в последнее время мы потерли много сообщений из истории просто, потому что он же хранит, в общем-то, все это где-то в облаке. Да, в основных чатах, конечно, все хранится в облаке. Тут, конечно, дурак может сколько угодно говорить, что сервера в разных странах, значит, разные юрисдикции, но это все равно довольно рискованно, если уж прямо обсуждать очень конфиденциально что-то. А слушай, а у них сервера в России присутствуют, ты не знаешь? По-моему, нет. Окей. У них, Дуров, конечно, я, конечно, с недоверием тоже Дуров, но он не настолько, самоубийца, чтобы открывать сервера в России. Да, но у некоторых стран, я говорю с некоторым опытом, я работал до последнего времени в стартапе здравоохранения, который, в частности, работал с разнообразными странами Ближнего Востока и Африки, и я знаю, что у некоторых стран есть требования. Ну, когда ты работаешь, ну, соответственно, в каких-то таких индустриях, у них есть требования, что да, ты обязан хранить данные у них, собственно, в стране физически. В Бельгии вообще приняли какой-то беспрецедентный закон, ну, пытаются пропихнуть за законопроект, по которому метаданные теперь надо хранить как минимум до года, и мало того, их надо еще хранить в незашифрованном виде. Это, ну, по сути, сигнал все. Это кранты. Сигнал заработать не сможет, потому что он метаданных практически не хранит. Ну, либо, конечно, им придется прогибаться и вводить эти метаданные, но это автоматически означает, что сигналу надо ставить красный флаг. Тоже по той же причине, по которой ставлю и WhatsApp. Здесь есть еще один такой интересный аспект, так сказать, возможности блокировки разнообразных приложений мессенджеров на государственном уровне. И, как мы все знаем, Telegram пытались в какой-то момент в России долго блокировать, потом они что-то в итоге заблокировали все, кроме Телеграма, и вроде как сдались, хотя мы не знаем, как, что там на самом деле происходило. Нет, на самом деле они сейчас, насколько мне известно, опять же, я здесь надо больше довериться людям, которые уже анализируют вот именно инфраструктуру России, потому что у меня об этом немного информации, я в принципе как раз их читаю в этом плане. Uh-huh. На самом деле там вот эти сормы, они настроены уже очень хорошо на блокировку трафика. Uh-huh. То есть Роскомнадзор явно вынес ошибки из вот этих неудачных попыток. Uh-huh. То есть, если сегодня захотят, то как бы могут. Если они могут заблокировать Телеграм уже завтра, если захотят, только, по-моему, один из депутатов уже заявил, что а зачем блокировать? Они ничего не удаляют. То есть они подчиняются нашим требованиям. Какой смысл? А, ну это, собственно, красный флаг, так сказать. А сигнал? Сигнал можно заблокировать? Хороший вопрос. Наверное, в теории, можно. Вопрос в том, хватит, есть ли у них необходимая инфраструктура. Потому что это же, так сказать, point-to-point, да? То есть там Или они используют все-таки какой-то центральный сервер, чтобы перенаправить? Центральный сервер они используют, но там, но он, по-моему, оптимален, то есть опционален. То есть можно использовать, включить, можно использовать, можно не использовать. Угу. Так будет просто медленнее, но все вообще будет работать. Да, он, по-моему, там еще, если использовать peer-to-peer, то есть это вот как раз не через сервер, то там IP-адрес будет, то есть то тогда открыто палишься своим IP-адресом. Если только на айфоне ты не включил скрыть мой IP. А, ну скрыть IP, это ты имеешь в виду через Cloud Relay, Private Relay? Да, именно так, iCloud Private Relay, да. Private Relay, на самом деле, я бы тоже с этого отказываться. Да? Ну-ка, почему? А то мне так-то нравится. Во-первых, недавно разработчики MolvadVPN обнаружили, что у них там очень сильно там есть утечка IP-адреса, реального IP-адреса. Они просто проводили эксперимент насчет того, чтобы врубить MolvaD, ну, свой VPN на Apple-овском, ну, на Apple-ских устройствах. Дело в том, что Private Relay игнорирует правила фаервола, которые могут задавать другие VPN-сервисы. Ну, потому что он, типа, главнее всех, я так понимаю. Да, да, и это на самом деле довольно-таки серьезная проблема. Если это приложение умеет вот так вот игнорировать, то есть и именно из-за этого реальный трафик утекает из VPN, из самого VPN-тоннеля MolvaD-а. А это очень серьезно. Погоди, я пытаюсь просто представить. То есть, хорошо, есть Private Relay на телефоне, после этого есть, собственно, вот этот частный VPN-клиент. То есть, смотри, ну, да, вот представим. У нас есть Private Relay. У нас есть, ну, допустим, тот же MolvaD VPN. Оба включены. Мы знаем, что Private Relay игнорирует правила фаервола, которые задает вот этот MolvaD VPN. Ага. Есть определенный трафик, который утекает вот как раз из VPN-тоннеля, именно из-за того, что вот эти правила фаервола игнорируются. То есть Private Relay, по идее, не гарантирует тебе безопасности, кроме того, как он скрывает твой IP и все остальное, как бы все открыто, да? Я бы, конечно, не сказал, что Private Relay прям абсолютно плохое. Возможно, это удобно для людей, которые пользуются Apple. Опять же, я не пользуюсь Apple, поэтому мне сложно как-то за вас это, за вас, яблочников, это сказать. Но то, что они создают привилегированное приложение, по которому любые настройки, которые ты сам конфигурируешь, игнорируются, это очень серьезная проблема. А, я понял. То есть вот этот частный VPN-клиент, который тоже типа запущен на телефоне, он рассчитывает на то, что он уже на телефоне отсекает определенного вида типа информации. Но на самом деле нет из-за Private Relay, потому что трафик сначала идет туда, а потом уже к ним. Да. Да? Окей, понял. Да, в этом-то проблема. И, плюс еще скажем, ну, я еще отдельно скажу, ну, Private Relay не работает в Китае. Он недоступен, по-моему, даже в России. Да, он, и в Беларуси. Он не во всех странах, да. И да, когда они его запускали, они, по-моему, я не помню, говорили они об этом официально или нет, но они там, да, это было такое очень обсуждение того, что типа это будет не во всех странах. Ребят, вот из MolvaD-а к каким выводам пришли, вот когда проанализировали это. Пока что, они сказали, что пока что сложно делать какие-то выводы, но по крайней мере, что точно можно сделать вывод из этого трафика, это то, что этот трафик исходит из устройства на базе macOS или iOS. Uh-huh. Private Relay я бы на самом деле вообще... То есть вот если, конечно, отключить Private Relay, то есть в плане того, что чтобы он не работал одновременно с MolvaD, с любым другим VPN, то этих утечек не будет. Ну да, это имеет смысл, мне кажется, да. Я бы лучше посоветовал тот же использовать MolvaD VPN. То есть, единственная, конечно, проблема, которая могут возникнуть, то, что он на локации в Швеции, а это страна 14 глаз. Ну, есть же 5 глаз, 9. То есть, когда Сноуден только... Когда была утечка Сноуден, там были организации 5 стран, 9 стран и, по-моему, 13 стран. Это страны, которые обмениваются данными, в том числе интернет-трафиком, где разведки обмениваются вот интернет-трафиком, информацией и его содержимым. Швеция находится в списке 13 глаз. 5 глаз — это США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Канада. 9 глаз — это вот плюс Дания, Франция, Нидерланды и Норвегия. 14 глаз — это плюс Германия, Бельгия, Италия, Швеция и Испания. Ну, это единственное, вот, что может, что вызывает небольшие вот опасения насчет MolvaD-а, но что меня подкупает там, это то, что там не нужно, там нету никаких идентификационных данных. по регистрации. Там, по сути, тебе просто генерируется 16-значный код, для, и по нему ты логинишься, и там же оплачиваешь VPN каким угодно способом. Может, даже криптовалютой, если хочешь. Ну вот я скучаю по тем временам, на самом деле, когда на заре, так сказать, криптовалют, типа лет 10 назад, можно было все еще купить себе VPN, купить себе доменное имя, заплатить за это биткоинами и нигде вообще не распространяться по поводу никаких вообще деталей. Мне кажется, сейчас таких сервисов, вот, ну, то, что, да, вот ты упомянул, но, по-моему, это скорее исключение, чем правило сегодня, да? Да, скорее всего. Ну, я, по крайней мере, других вот таких хороших VPN-ов не знаю, которые принимают оплату в криптовалюте. Но, с другой стороны, даже если оплачивать картами, то они вроде как удаляют эту информацию о транзакции спустя 40 дней. Ну, оплату картами обычно этим, по идее, они вообще не должны знать, этим занимаются процессоры, собственно, и они уже хранят эту информацию, ну, и обрабатывают. Но у них там, собственно, они регулируются, там очень все, по идее, должно быть жестко, там компьютеры, на которых... Нет, имеется в виду, что если оплачивать, то есть, условно, допустим, я оплатил вот этот VPN, Но британские органы, если вот заплатят, они могут просто увидеть в транзакциях банка, что вот у меня платеж шел в аду VPN. То есть в этом плане. То есть я сейчас говорю скорее не на стороне вот VPN, а на стороне конечного пользователя, который оплачивает VPN. Как раз они обратились к Doxy с предложением раздать ключи на 3 месяца. Очень полезно вот как раз было. Самое интересное, что когда только вот начиналось вот это все, они в свое время рекомендовали ExpressVPN. А я, по-моему, тогда в то время еще написал что у себя, что не надо использовать ExpressVPN, потому что он перешел под контроль одной израильской компании, причем с очень темными такими вещами. И потом вот сейчас это оказалось, что все-таки Мулада, они раздают ключи Мулады. Ну да, это правда. VPN рознь. И на самом деле, то есть тут должен присутствовать. То есть, да, я когда выбираю, собственно, VPN для себя, у меня должно быть какой-то personal connection, так сказать. Я должен знать, кто эти люди. Насчет вот оплаты криптовалютой, вообще оплата биткоином, это на самом деле не особо отличается от оплаты обычной картой. Да, там много нюансов, можно сказать. Нет, если очень сильно вложиться, то в принципе можно все это делать анонимно. Просто вопрос, где вы взяли эти биткоины изначально, да, и вот это все. Понимаешь, есть все-таки, к счастью, у некоторых кошельков, да и в принципе к биткоину, там есть некоторые штуки, которые позволяют, что называется, отмыть деньги. То есть, допустим, ты получаешь биткоин, и затем есть сервис, который позволяет... Я не буду вдаваться в математические детали, потому что в таком случае все наши слушатели уснут. Я даже сам-то не до конца их сложно понять. Но суть в том, что они позволяют смиксовать всю эту вот эти деньги таким образом, что отследить их потом будет гораздо сложнее. Да, но нужно опять же упомянуть, что все эти махинации все равно останутся на блокчейне и при большом желании и вычислительных возможностях. Не, на самом деле, вот эта система, которая называется Whirlpool, она даже вот если один раз вот так вот протащить, она более чем 1000 раз усложняет уже возможность отследить цепочку прослеживания денег. Ну и просто понимаешь, еще с биткоином такая штука, что некоторые люди просто наивно считают, что «О, криптовалюта, это все анонимно». И на этом, кстати, погорел один сайт, который продвигает child abuse, и они используют биткоин, и при этом британский национальный центр кибербезопасности Великобритании как раз отслеживал, и там они удивились, что они абсолютно никак не заморочились над анонимизацией биткоина, то есть вот этих транзакций, которые они проводят. То есть они тупо считают, что о, все, криптовалюта, это все зашибись, давайте использовать. Это, короче, стильно, приватно, молодежно. Мне оказывается, что ни хрена. И их взяли. Я помню времена, когда можно было в центре Хельсинки встретиться, так сказать, темной ночи с человеком и, так сказать, дать ему пачку денег наличными, и он тебе переводил, собственно, прямо peer-to-peer, так сказать, с одного телефона на другой биткоины, и вы даже не знали имен друг друга. Так и сейчас можно. Да, есть такой сайт под названием, все еще есть, Local Bitcoins. Да, есть такой. Там я покупал свои первые биткоины в 2010-м, да. Ну, с биткоином еще, конечно, вот это KYC, это тоже очень такая... А что это? Know your customer. То есть, конечно, когда ты первый раз покупаешь биткоин, в первый раз обычно некоторые требуют идентификации. Да. Собственно, когда стало все более-менее как-то дорожать и серьезнеть, то там начались вот эти все штуки. Даже тоже Local Bitcoin стал требовать, чтобы ты при регистрации как-то пока, ну, аплодил им свою идентификацию, вот это все. Но на заре всего этого, когда это была полная анархия, и там было люди, которые с огнем в глазах рассказывали как про криптоанархии, как это все изменит общество. Да. Это были прекрасные времена. На этом фоне как раз, собственно, Илон Маск и хочет все еще, по-моему, купить Твиттер, да, и установить, собственно, равноправие и свободу голоса, потому что он помнит эти времена, когда в начале 2000-х, это вот эти вот теплые ламповые времена, теплый ламповый интернет, когда не нужно, можно было использовать любой никнейм, никто к тебе не прикапывался, была полная свобода. На самом деле, вот ей появилась площадка, называется BISC. Она вот как раз стала вот этой заменой старому Local Bitcoins. Там даже можно, там купить можно без идентификации, там тупо, это как биржа работает, по сути, то есть другие пользователи просто выкладывают, типа, я продаю столько-то биткоинов, другой приходит и говорит, о, я хочу купить эти биткоины, и там, конечно, еще зависит от того, как их купить можно, но можно купить и наличкой, даже вот, типа, встретиться... Можно и переводом на карту, можно другими криптовалютами при желании. BISC работает на базе Тора. Какая-то анонимизация там бывает. Хорошая, кстати, если вот... Я вот как раз там один раз купил биткоины, небольшую сумму. Все прошло нормально. Советую еще поглядеться к Monero. Это тоже какая-то вот криптовалюта, которая вот как раз нацелена на большую приватность и анонимность транзакций. У них получилось, да? У них более-менее это получилось. Несколько лет назад было, что у них находили дыры, но они их быстро исправляли. То есть бывает, конечно, случаи, когда типа говорят, вот смотрите, у вас да, да пошли вы, у нас все нормально. Причем, кстати, с WhatsApp была вот такая же подобная хрень, что когда еще на заре вводили оконечное шифрование, там обнаружили, что при каких-то условиях можно эксплуатировать это оконечное шифрование и все-таки достать настоящий текст. Тогда вот глава WhatsApp сказал, да пошли вы нахер, это не баг, а фича, все нормально. Я помню, когда Telegram еще только был очень таким новым приложением, про которое никто не знал, и они на Hacker News выложили, собственно, алгоритм шифрования и попросили, собственно, людей прямо на Hacker News поискать дыры. И я помню, там был долгий тред по поводу этого. И они реально что-то вроде и провели, но потом оказалось, что действительно они выложили, во-первых, не все целиком. Да. Они выложили как бы, типа достаточно, чтобы создать интерес, но как бы мы не знаем всей картины, так сказать. Ну, кстати, вот насчет криптовалют, вот в Панаме недавно приняли законопроект, по которому криптовалюты теперь будут официально разрешаться приниматься к оплате, но при этом это не будет как в Сальвадоре, где биткоин как доллар официальная валюта, а просто по желанию. Хотите — оплачивайте, хотите — не оплачивайте, хотите — принимайте оплату в криптовалюте, хотите — не принимайте. Там вот интересно, как там будет это развиваться. Хотя Панама, конечно, известна своими офшорами и отмыванием денег. Интересно, как... Мне кажется, вот это как-то будет тоже... эксплуатируют. Да, интересные времена сейчас будут у криптовалюты, потому что там еще этот Букеле заявил, что, мол, еще одна страна, там две страны еще будут приближаться к оплате, то есть вот вводить, распространять, скорее, криптовалюту, как как способ оплаты. Панама есть, интересно, что будет дальше. Причем, кстати, что интересно, в Панаме на данный момент, насколько мне известно, левоцентристское правительство. И оно приняло законопроект, который, согласно стереотипам, не свойственен левым, который, ну, типа, же за большую роль государства и все дела, и за контроль государства. А получилось, что леваки понимают законопроект, который снижает участие государства. Разрыв шаблонов полный. Опять же, как мы упоминали, криптовалюта не гарантирует приватности по умолчанию, поэтому зависит от того, как они используются. Да. Ну, Монеро, кстати, относительно более-менее это получается делать. Они там получается скрывать объем транзакций, адрес, подлинный адрес, и там еще подпись, и там еще есть хороший алгоритм цифровых подписей, то есть, ну, чтобы убедить, что вот, транзакция это от того самого человека пришла, которая необходима. И, ну, поэтому, да, вот Monero это, я думаю, будет переживать новый ренессанс. Мы не советуем никому ничего, но вот да. Да, да. Никому ничего не советуем, да. Как говорится, криптовалюта это такая штука, что надо к этому подходить очень осторожно. Но мне, то есть, да, я был когда-то очень большой, так сказать, то есть мне нравится технический аспект, как бы, вот этого всего. Я помню, что один из аргументов был очень интересный, то, что, ну, как бы, в государстве мы все платим налоги, те налоги потом куда-то используются, и вроде как тебе даже присылают периодически какие-то брошюрки, как использовала Британия твои налоги в прошлом году. Но это все очень так, очень абстрактно, там все такие вот пай-чарты, это красивое вот это все, но если бы, опять же, был бы типа теоретически какой-то блокчейн, то можно было бы не на словах, а вполне на деле отслеживать, собственно, окей, я перевел государству какое-то количество денег, и вот так вот оно было потом использовано, и где оно потом, собственно, то есть и это была бы публичная информация, какой она, по идее, должна быть, то есть она вроде как и есть, но это было бы информация, которой 100% можно доверять. То есть ты видишь ее на блокчейне, ты точно знаешь, что это так и есть. В то время как там вся эта документация генерируется, в отчетностях кто там все это аудитит, мы не знаем. Это был, собственно, аргумент криптоанархистов, которые типа, наконец-то мы... Что если... Да, и что если как бы государство захочет, например, начать там напасть на какого-нибудь соседа, то им нужно будет это финансировать. А в мире криптовалют, как бы это было бы... Во-первых, как бы сразу было бы видно, что, мои налоги идут на войну. А во-вторых, как бы теоретически... Там был еще один момент, но, опять же, это был аргумент с биткоином, это не аргумент со всеми криптовалютами, но с биткоином. Ты не можешь просто взять и напечатать больше биткоинов, потому что их ограниченное количество. И, соответственно, как бы у государства есть только то количество налогов, которые ты им на самом деле заплатил. И они только это количество могут использовать, скажем так, на войну, если им хочется чего-то такого, да. И как только закончится, ты не можешь напечатать больше денег, у тебя закончились реальные деньги, и все. И мало того, что об этом знают все твои налогоплательщики, так это еще как бы и, ну, реальная ответственность. То есть 100% прозрачность и ответственность. Это были аргументы, собственно, всех вот этих криптоанархистов. И я все это слушал, думал, блин, как же здорово, да, пожалуйста, вот. И вот 2022 год, и где вот это все, да? Ой, ну, криптовалюта — это очень волатильная. Надо понимать, что при всей этой, всех этих позитивах криптовалюты — это очень волатильная. Я сам не особо верю в то, что это будет использоваться как официальный, то есть как официальная валюта. Я даже не особо за это. Потому что на примере Сальвадора можно увидеть, что как бы там Наиб Букеле не пытался построить криптовалютный рай, но и там он создает что-то очень такое, очень странное, и с привязкой к государству. Хотя при этом он сам такой, что надо отдаляться от... То есть, хотя на самом деле он типичный либертарианец, который не нужно доверять государству, не нужно доверять государству, мы типа каждый сам за себя и так далее и тому подобное. Вот в этом плане мне интересно, как Панаме пойдет все вот это. Потому что вот... То, что делает Панама, то, что, за что я выступал, кстати. Возможность оплачивать криптовалютами довольно необходима, но это не должно навязываться силой. Путем признания официальной валютой или какими угодно другими способами. А так вот, вот и список криптовалют. Те, кто подают товары и услуги, хотите, понимаете, хотите, не понимаете. конечные пользователи. Вот вы можете заводить на любом кошельке, даже не кастодиальном. Хотите, покупайте, покупайте крипту и затем ее оплачивайте. Хотите, не оплачивайте. То есть ну да. полностью на усмотрение самих пользователей и продавцов. Илона Маска, ты думаешь, получится что-нибудь с Твиттером или чего? Или, нет, погоди, там был какой-то аспект безопасности, ты хотел упомянуть. Да, да, там он же написал, что, мол, в Твиттере должно быть оконечное шифрование, как в Сигнале. Ага. И здесь что интересно, Твиттер уже пытался это делать. То есть они пытались работать над оконечным шифрованием, но они в итоге это просто бросили это дело и не стали доводить до конца. Как я уже ранее говорил, вот просто с переходом на вот эти, на ограниченное шифрование, что это значит? Это на текущий момент на серверах Твиттера хранятся личные сообщения. Более того, Твиттер может сканить эти сообщения, и это прописано в правилах пользования. Mm-hmm. Поэтому если кто-то зарегистрирован в Твиттере, то есть понимает, что у Твиттера есть доступ, причем прямой доступ к сообщениям. И метаданные, ну, соответственно, ко всему, да. Да зачем им метаданные? Им достаточно уже того, что там самому контенту есть. Ну да. Что означает переход на оконечное шифрование? Это означает, что, собственно, ничего сохраняться на серверах не будет, потому что будет сохраняться на устройстве. Но это значит, что в таком случае все диалоги оттуда пропадут, которые есть у других пользователей. Но согласятся они на это? Это уже очень такой спорный вопрос, на который, и судя по тому, что Твиттер не смог или не хотел это сделать, это, собственно, ответ им. То есть, собственно, ответ на то, как получится или не получится. Тут еще и другой есть аспект. Это собственно, работа с государствами. Твиттер все-таки, как-никак, это очень большая площадка. То есть, социальная сеть, где публикуется очень много и генерится очень много контента. И в последнее время страны, вот тот же ЕС, та же Великобритания, они вводят законопроекты, по которым они хотят вот регулировать хейт-спич, вот и пытаться вот как-то модерировать, то есть вводить обязательную модерацию, ну и что-то в этом духе. Как они отреагируют на вот это, конечно, на введение конечного шифрования? Мы знаем уже, как Прити Патель просто рвала и метала, когда Facebook заявлял о намерениях ввести оконечное шифрование в Facebook Messenger. Ну да, у них же была инициатива государственная в Британии, которую, может быть, ты сейчас подскажешь, они пропихнули или нет, но они же довольно долго пытались все внушать, что типа оконечное шифрование — это типа зло, и нам нужно точно от него отказаться. Да, они это внушали, в итоге у них ничего не получилось. Да? То есть этот закон не прошел или что они там пытались? Да? Нет, они скорее смягчили эту штуку в обновленном онлайн safety bill. Ага. То есть они вот смягчили, но до конца это не ушло. Они каким-то образом это все равно сохранится. Вопрос в том, каким-то образом. То есть пока что будет еще третье чтение, и неясно, куда оно подвинется. Ну, в смысле, как не подвинется. Сейчас среди всех партий Великобритании только что очень смешно, либерал-демократы как-то упоминали, что нужно убрать оконечное шифрование из юрисдикции законопроекта, потому что надо сохранить право на частную переписку. Либористы вообще как-то молчок об этом. Угу. К большому сожалению. А ЕС, кстати, к этому подошел еще более умным образом. Они хотят ввести единый стандарт оконечного шифрования. То есть, допустим, аудитория мессенджера достигает определенного количества. То есть, ну как там, как оригинальный закон, что они хотят сделать? Они хотят сделать межоперабельность сообщений. То есть, допустим, ты отправляешь по WhatsApp, а ты можешь получить это сообщение в Сигнале, или в Телеграме, или в Facebook Messenger, или где-то еще. Ну, мы изобрели фактически чего? SSH, да? То есть... SSH это все-таки немножко не в ту степь мы уходим. Да, но ниже уровнем, так сказать. Каждый мессенджер по такой логике должен использовать единый стандарт оконечного шифрования. Потому что у Телеграма, потому что у WhatsApp, у WhatsApp и Telegram, у Сигнала там, даже если убрать оконечное шифрование, там есть еще протоколы сетевые, который используется, ну, не межоперабельный. Они хотят это сделать все межоперабельно. Но это не сработает. Потому что в свое время Facebook пытался Instagram, WhatsApp и свой мессенджер вот повернуть то же самое вот внутри себя. А у них это не сработало. Да. Почему это должно сработать сейчас, не ясно. Они хотели сделать какой-то единый протокол или что-то такое? Они пытались это сделать, но они в итоге сдались. То есть, если Facebook не смог это сделать, то на что рассчитывают страны, на что рассчитывает Европарламент, я не понимаю. Поэтому говорю, что если Британия пытается к этому подойти методом топора, то ЕС к этому подходит немножко поумнее. Но тоже там очень спорно сможет ли это все заработать. Скорее всего, вряд ли. Онлайн сейфти билд. Чего там нас ждет? Ох, онлайн сейфти билд. Какие-нибудь самые интересные, так сказать. Я вот сейчас буду даже... Я даже здесь пометки себе сделал, самые интересные пункты. 11-й пункт. По сути, 11-й пункт предлагает интернет по паспорту. Ага. То есть к определенному контенту они хотят ввести блокировку 18+. Так она вроде уже есть. Слушай, эти провайдеры... Но что самое смешное, они хотят это сделать путем... То есть доказывать, что тебе больше 18 лет, загружая свое ID онлайн. И мало того, министр будет регулировать, что конкретно туда подпадает. То есть захочет министр фильма ужасов внести в категорию 18+, которую нельзя посмотреть, он это сделает. Слушай, а что случилось с этой штукой британской, где ты, типа, не обязан никому полиции предъявлять свои ID, они должны верить тебе на слово? Это же буквально фундаментальное право каждого человека в Британии. Покажи, а я, по-моему, никогда не слышал, меня, по крайней мере, никогда об этом не просили. Поэтому, то есть ты по улице не обязан с собой носить паспорт, что, как бы, если кто-то живет в Москве, выходишь на улицу, всегда с собой берешь паспорт, да? И мне несколько раз говорили, что, типа, тут, тебе полиция должна верить на слово. Ну, она должна, но потом она проверит, конечно, но да. И по этой же самой причине здесь нет вот этого, то, что есть, например, в странах Скандинавии, где у них есть единый, собственно, реестр. Ну, здесь тоже он есть, как бы, но в Британии ты постоянно всем должен предъявлять вот этот вот proof of residence, то есть proof of address, да, то, что ты действительно, как бы, тебе поверят, что тебя так зовут, но ты должен еще предъявить доказательство, что ты где-то живешь, и без этого ты вообще ничего не можешь сделать, да. В то время как в Финляндии, как бы, и в той же самой, ты, как бы, они все, то есть государство уже про тебя все знает, ты просто говоришь, что социальный номер, и все, больше тебе ничего не нужно делать, они все про тебя пробьют. А Британия говорит, что это уже какой-то police state, как так сказать. Да, в итоге они вводят этим онлайн-сертибил свой police state. Ну да. Там, кстати, да. Что еще, кстати, вот насчет онлайн-сертибил? Там они хотят сделать так называемые две подсоцсети внутри одной. Ты не хочешь загружать свои ID? Пожалуйста. Но при этом у тебя не будет доступа к определенному контенту, и ты не можешь у тебя не может быть interaction с теми, кто загрузил это ID. А технически вообще, как это? Окей, ладно. Я не знаю, как это технически будет сделано. Мне кажется, это не знает даже само государство, как это они будут делать. Я серьезно сам не знаю, как они это собираются реализовывать. Они что, рассчитывают... Ну, я до наказаний дойду насчет этого. Там дальше что еще интересного? Министр теперь будет решать, какой контенты демократической важности. То есть, это, в принципе, скорее адресовано в СМИ. Потому что бывали случаи, когда YouTube блокировал одно из радиошоу, такое провадское радиошоу, на которое часто ходят и сами Тори. И они от этого настолько бомбили, что, мол, ужас, кошмар, это все очень плохо, надо, короче, запретить, ай-яй-яй, плохие соцсети, надо запретить им это делать. Конечно, да. И теперь вот будет человек, который определяет, что является вот этим контентом демократической важности. Что самое интересное, этим человеком будет министр культуры, там, спорта и технологий, а не Ofcom. А Ofcom — это, если что, британская версия Роскомнадзора. Да, компания-регулятор, которая, тоже существуют налоги, и они теоретически должны быть, как бы, немножко отсоединены от правительства, так сказать. Потому что министр назначит, так сказать, текущая партия, да? Ofcom вообще, насколько я знаю, назначается независимо. То есть от государства, и он вроде как работает независимо от государства, но одно из нововведение Line Safety Bill — это то, что вот этот министр культуры и так далее по тексту она, потому что в данный момент это она, будет иметь больше власти над Офкомом. И, ну и по сути она будет таким, что называется, цензором. То есть что, собственно, блокировать, а что разрешать. То это то, что основные такие интересные штуки, которые вот я выделил из этого Line Safety Bill. Ну, конечно, он больше определен на политику соцсетей насчет алгоритмов, мол, как так, праваков цензурят, а леваков не цензурят. Хотя, опять же, тот же Твиттер проводил исследование, оказалось, что твиты и контент праваков оказывался более в трендах, чем леваки. Всегда кажется, что тебя-то цензурируют больше, чем других, это да. Ну да, поэтому и вот как, собственно, на это отреагировали партии? Шотландцы упомянули, что «а где Fortnite и Discord?» Потому что министерка культуры, она же говорила, что, мол, Твиттер плохой, Фейсбук плохой, а Шенпе такие: «А где Fortnite и Discord?» Ну, по крайней мере, теперь видно, что правящая партия у тебя работа более чем современная. Ну, вот видишь, да. Ну, то есть, по крайней мере, заботятся о детях. Ну, блин, ну, дети, ну, прикрытие детьми — это, конечно, очень дешевый аргумент. Конечно, детьми легко прикрыть, только это никак не работает. Mm-hmm. Но, с другой стороны, сейчас, когда они пытались вот ограниченное шифрование, рекламную кампанию вести, мол, на детей, это очень опасно для детей, даже они ввели такой рекламный пиар-ход. Есть такая вот пластиковая кабинка, ребенок сидит на скамейке, к нему подсаживается, ну, он сидит в смартфоне, там что-то делает, к нему подсаживается взрослый, на него смотрит таким многозначительным взглядом, и затем вот все, что внутри, наносится такой фильтр черный, mm-hmm. который типа скрывает происходящее. Значит. И типа посыл этого: вот что значит конечное шифрование, разве вам не страшно, что происходит с детьми? Слушай, на под это дело, кстати говоря, сейчас Apple как раз именно в Британии, они выкатили вот эту штуку, где они сканируют, ну как сканируют? Сканируют контент твоего, опять же, Apple мессенджера. Да-да-да. И если там что-то такое прямо, что-то там присутствует, что они считают sensitive, то там несколько вариантов развития событий. Это очень серьезная проблема, потому что я лично не хочу, чтобы кто-то что-то сканировал в моем смартфоне. Но они клянутся и божатся, что это происходит только на девайсе, и никуда не утекает. Точнее, как не утекает? Если вам приходит некоторое такое сообщение, которое вызывает вопрос с своим контентом, то они заблюрятся. Соответственно, если там картинку, и скажет вам предположительно, что вы как бы несовершеннолетний, может быть, и они вам сообщат, что этот контент вам не подходит. Что-то там еще, по-моему, они там опционально, они, по-моему, могут еще сообщить вашим родителям, если у вас, собственно, есть вот это настроено облако, семейное облако, да, Apple девайсов. Но они клянятся и божатся, что, собственно, этот контент, он сканируется только на девайсе, и, соответственно, чтобы определить тип контента, они используют уже натренированное нейрооблако, которое где-то они натренировали, но, опять же, только метаданные, типа, и вот эти вот нейроданные, которые переданы и сидят на вашем девайсе. Но нейроданные — это не то же самое, что конкретно, так сказать, картинки и контент. Понимаешь, в чем дело? Вот эта модель, которую они, ну, вот эта Child Safety CCRM, как что ли называется, в свое время, когда только вот ввели, когда только анонсировали эту фичу глобально, то есть не только в Великобритании уже ввели, когда они вводили, когда еще там не было разговоров о полноценном введении, один из айтишников придумал способ, как обмануть эту систему, что, мол, вот эти хэши, которые генерятся в результате сканирования, они, их можно легко подделать. Да, это не 100% надежная система. Это вообще... Опять же, как мы упоминали уже в этом эпизоде, искусственный интеллект пока испытывает сложности, чтобы отличить собаку от кошки. Да не только. Искусственный интеллект еще был доказан, не раз проводил исследование, причем даже в столичной полиции Лондона, что в 4 случаях из 5 камеры с распознаванием лиц, которые, ну, распознавание лиц работает на основе искусственного интеллекта, они совершают ошибки. Поэтому, это исследование, которое проводилось не какой-то байест организации, это сама полиция заказала это расследование и они рассказали о его результатах. Я помню, что такой консерн, собственно, к Apple, как раз когда они анонсировали эту фишку. Они анонсировали ее давно, потом, я помню, было много осуждений, после этого типа все утихло, а теперь они втихаря, ну как втихаря они, но они выкатили это в Британии и может быть, еще в каких-то странах, я не знаю. Но, собственно, аргумент был в том, что сейчас они распознают контент, так сказать, определенного типа, а что, если они завтра будут распознавать, так сказать, сообщение, где ты там поддерживаешь Навального и сообщать об этом куда нужно? Так и есть. Ну, не то... Ну, в этом типа... Вообще, вот насчет iMessage, которые у них есть, там-то тоже в метаданных сохраняется достаточно информации, если что. И это утекает все, ну, может, типа. Конечно, да. Ну и, блин, ну и по, тем более по iMessage распространялся тот самый Pegas. Ну да. iMessage еще тот не самый надежный сервис для обмена сообщениями. Конечно, есть до хрена других сервисов, которые работают намного лучше. Ну, кстати, вот говоря о других альтернативных мессенджерах, я в последнее время начал вот... ну, не в последнее время, уже несколько месяцев я использую Session. Это мессенджер, который ранее он был создан как fork сигнала, то есть как ответвление от сигнала, но они в итоге сделали собственный протокол. Так вот, это мессенджер, где вообще нету никаких метаданных. А, то есть создатели этого мессенджера сказали, что сигнал недостаточно надежный, и мы сейчас вам покажем, как нужно все сделать. Мало того, они еще не используют никакого... То есть в сигнале же надо регистрироваться по номеру телефона. Да, самое большое нарекание к ним, да. А в сессионе это не надо. Там генерится iHash, по которому можно друг друга добавлять беседы, ну и общаться просто друг с другом. Причем он еще работает на луковой системе. То есть как session есть, короче, надо поднимать, можно поднять сервер, и он работает вот как, в принципе, как луковая система. То есть вот не через обычный интернет, то есть не через интернет напрямую, а вот такими вот обходными путями, вот там, по-моему, 3 узла обычно бывает от оригинала, то есть это от девайса. И таким образом вот можно более-менее вот так вот анонимизировать вообще. Вот. Я последний вот использовал для общения с одним из своих знакомых, который, кстати, один из них, который в России. В принципе, у него особых-то, в принципе, работает все хорошо, никаких проблем. То есть тоже посоветовал бы обратить внимание на него. Я заходил в супермаркет, и там я увидел, что в Tesco, там камеры Hikvision. Ага. Проблема в том, что этих камер, насколько как известно, используются в Китае, в том числе для слежки за уйгурами. И их, на самом деле, развернули немереное количество в супермаркетах. То есть сейчас, насколько я знаю, как минимум коп их использует почти. Это даже была новость, что они во всех магазинах на юге Великобритании прям их поставили почти в каждый супермаркет. И это, кстати, вызвало очень большие волнения в том, что как так, вы нахрена вы ставите камеры с распознаванием лиц туда? А как они все это обосновывают, так сказать? Ну как обосновывать, что надо следить за тем, чтобы не украли. Так для этого не нужно распознавать лица, нужно распознавать, типа, я не знаю, действия. Я абсолютно согласен, что распознавание лиц нахрен не надо. Но потом выяснилось, что они, оказывается, эти данные собирают для того, чтобы обмениваться друг с другом. То есть, вот, допустим, если поставили камеру, то есть, условно, есть в Бормуте, есть в Брайтоне. Вот они поставили друг с другом, и они так могут засечь... Допустим, один человек был сначала, то один тот человек, один раз был в Бормуте, а другой раз был в Брайтоне, и они могут так понять, что вот, оказывается, вот он посещал-то эти два города, и как-то это можно воспользоваться в нашу пользу. Ну и, разумеется, полиция имеет к этим данным довольно-таки широкий доступ по той простой причине, что на данный момент технология распознавания лиц в Великобритании никак не регулируется. А, кстати, вот по поводу супермаркетов еще была новость, по-моему, в прошлом году, что они сейчас хотят ставить специальное распознавание лиц вот на кассе самообслуживания, чтобы различать старше ли 18 лет человеку или нет. Ну, алкоголь там подается, или там, когда алкоголь покупает человек, или что-то острое, потому что если даже купить ножи, то требуется, чтобы человек был старше 18. Поэтому вот сейчас еще и для этих целей ставят. Ну, то есть мы все знаем, что искусственный интеллект, он как бы все еще не всегда хорошо отличает собаку от кошки. Нет, не, да, согласен. То есть, то есть они распознают лицо, потом они присоединятся к какой-то базе данных, в которой есть твой возраст, типа, да, и тогда они узнают. Ну, так камеры распознавания лиц и работают. Хоть супермаркеты могут сколько угодно говорить, что мы не сохраняем данные, или то, что мы удаляем данные спустя несколько месяцев, надо всегда к этому относиться таким образом, что данные останутся. Слушай, а если они собирают, ну, это звучит, как они собирают о тебе, в общем-то, личную информацию. Если они о тебе собирают личную информацию, то у нас же есть замечательный закон, все еще европейский, который, по-моему, все еще действует, под названием GDPR. Ты можешь запросить, во-первых, пришлите мне всю информацию, которая у вас на меня, во-вторых, ты можешь потребовать удалить ее, да? Нет, смотри, GDPR регулирует именно хранение информации. Проблема, самое главное насчет этого, в том, что закон GDPR, даже если брать за GDPR, то на саму технологию распознавания лиц никак не влияет. Только сейчас в Европе даже начали хоть как-то там пытаться потащить законопроекты, которые вот как раз это делать будут. Ну, а сбор информации, ну да, они, ну, собирать информацию-то могут. И здесь даже по британским меркам, здесь вот хотят еще отказаться от GDPR и что-то свое принять, но пока что, насколько я знаю, особых новостей я об этом не слышал. Интересно. Но проблема вот, самое главное, именно в использовании этой технологии распознавания лиц. Практика показывает, что она будет везде, где она, почти везде, где она используется, ее потом эксплуатируют в не самых благоприятных целях. Ну, то есть, ну да, то есть я понимаю, что ее монетизируют и вот это все, но помимо того, что как бы монетизация, в наше время мы все прекрасно знаем, что информация еще утекает, а когда она утекает, ее больше невозможно нигде удалить, она всегда присутствует. Да я тебе больше скажу, она может утечь даже от Министерства внутренних дел, потому что была новость о том, что то ли из полиции, то ли из МВД была очень сильная утечка личных данных, которые они собирали, и там вроде утекло около 200 тысяч. Кошмар какой. Записей. Они сами оштрафовали сами себя? Конечно нет, ты что, думаешь, Пэтти Паттель сама себя оштрафует? Да. Знаешь, какие самые три города имеют наибольшее количество этих камер? Может быть, Лондон, нет? Ну, Лондон само собой, еще два, угадай, какие. Манчестер. Какие у нас еще есть большие города? Может, какой-нибудь Лидс? Эдинбург, ну, конечно, да. Ну, Манчестер, понятно почему, потому что сюда Китай очень активно вкладывается. Тут уже и свой Китай, Банк Китая открылся, филиал. По-моему, в Селфорде тамошний мэр еще активно сотрудничал с ними в плане вот создания вот этой IT-инфраструктуры. Причем это прошло как-то, причем даже это как-то не осуждали. Ну вот да, то есть вот мы сейчас с тобой живем в городах с наибольшим количеством камер с распознаванием лиц. Слушай, ну погоди, ну то есть мы говорим про Британию, и я помню, что в какой-то момент был дикий скандал, когда оказалось, что Huawei что-то там, у них там бэкдоры и вот это все, и британское правительство, по-моему, включая Бориса, они там громко заявляли, что никакого Huawei нигде не будет и вот это все, и что двойные стандарты получаются. Я тебе больше скажу. Эти камеры Hikvision, ну, Huawei, нет, смотри, Huawei это оборудование для 5G сетей. Это немножко, мы уходим немножко в другую степь. Uh-huh. Там, да, но там, понимаешь, с Huawei это такое дело, что я знаю лично человека, который работал при, короче, типа местного Huawei-ского отделения при правительстве, но она скорее занимается не поддержкой Huawei, а она скорее занимается анализом устройств Huawei. То есть это скорее проправительственная комиссия, или не знаю, как назвать. Типа reverse engineering? Не только reverse engineering, там анализ сетевых протоколов, как настроена конфигурация роутеров и так далее. Uh-huh. Так вот, я читал отчет, который потом выдали они. И он сказал, что то, что вот раздувает насчет того, что Huawei это китайцы, это правда, но частичная. Uh-huh. Есть два аспекта. Первый аспект – это то, что Huawei не до конца патчит все эти уязвимости. То есть там бывают очень сильно устаревшие вещи, то есть, которые давно не обновляются. Но если говорить о конкретно слежке, то там такое дело. Он говорит, что да, теоретически Huawei это действительно может быть использован китайским государством как попыткой отследить весь интернет-трафик. Но из того, что он увидел, с таким же успехом условная Nokia, которая тоже поставляет 5G-оборудование, она может заниматься абсолютно тем же самым. То есть, как говорится, это правда, но раздули слишком громко, чем ожидалось. А, то есть возможность, но мы не знаем, пользуется ли эта возможность или нет. Скорее, есть возможность, но такая же возможность есть и у других поставщиков. Да, насчет камер, здесь вот самое смешное. Вот эти Hikvision, министр обороны сам заявил, что эти камеры нужно запретить использовать. То есть не рекомендуется их использовать. Как минимум, он даже официальный запрет, по-моему, вводил, как минимум в правительственных зданиях. Но самое интересное, что потом обнаружил, что Министерство здравоохранения как раз их использует до сих пор. Потом, когда это всплыло, Джавид заявил, что «Ох ты ж, ё-моё, как так получилось? Ну все, хорошо, пора убирать их». Не знаю, чем они там думают, реально. Мне кажется, ты правильно заметил то, что системы распознавания лиц в наше время, они уже, наверное, практически везде, особенно если в Лондоне идешь, мне кажется, они абсолютно везде, если касается какой-нибудь, так сказать, частной территории. А частная территория — это в Лондоне практически все. То есть там все кому-то чего-то принадлежит, и все распознается. Плюс в последнее время я уехал из Лондона, я больше не знаю, что там происходит, но я уехал еще недавно, и я помню, что есть такие магазины волшебные от Amazon Fresh, когда заходишь, набираешь себе все в карман и уходишь, никуда не заплатив ничего, да, и он сам знает, сколько с тебя снять денег. Так вот, этих магазинов сначала был один, типа, на весь город, где-то там, далеко не в центре, и в последнее время их стало гораздо больше, они прям стали плодиться прям по центру везде, то есть сейчас их стало гораздо больше, и, возможно, они потихонечку так захватят. То есть так, в общем, волшебно, конечно, заходишь, но там нужно, да, сканировать Amazon приложением со своего телефона фактически QR-код, и после этого все, после этого как бы ты можешь взять с полки все, что хочешь, можешь передумать положить назад на полку, можешь там походить везде, налить себе кофеечку и, соответственно, выходишь. Ну, не то, что выходишь, как бы там на самом деле барьер, и он тебя все-таки, как-то сказать, если что, он тебя может и не выпустить, но как бы, если когда все работает, то, в общем, да, ты просто как бы зашел, походил, набрал себе и вышел. Я поэтому в Amazon, я бы в эти магазины на самом деле никогда не пошел, но Amazon — это такая контора, которая, она монополист, она ужасна, но пока что в плане удобства особых альтернатив Амазону нет, к сожалению. Mm-hmm. В общем, вот тот человек, который рассказывал, который про мне Huawei рассказал, это был созданный государством оценочный центр кибербезопасности продуктов Huawei. То есть специальная вот такая комиссия была создана, которая и занималась этим. На мои-то деньги. Да. Ну, надо же все-таки 5G-оборудование вставлять. Huawei дешевый. Но вот с такими подводными камнями. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Такие, да, непростые времена, но, может быть, тут какое-то количество полезной информации, которая вам как-то пригодится. Так что, вот, и да, в очередной раз нужно упомянуть, у Ильяса есть канал, на котором публикуются как раз полезные советы, где чего использовать и где чего, может быть, не использовать. Да, и а еще публикую, как я выпекаю хлеб на закваске. Ну, мне кажется, это как бы тоже полезный контент. О, я не сомневаюсь, да, этот пост у меня набрал больше реакций, чем все другие вместе взятые по безопасности. Ну, это я так чисто шучу. Relatable. С вами был я, Александр Савин из Эдинбурга, и Ильяс. Спасибо, Илья, за то, что ты к нам пришел снова на огонек. Рад был поговорить. Спасибо и до новых встреч. Всем пока.